«Но моя госпожа Русудан», — вступил в разговор Липарит. «Маурави невозможного требует. Царь повелел высшему совету больше в Тбилиси не собираться. Дела войска решаются в Телави. Также и другие дела царства. Кто осмелится ослушаться? Когда царь отменял высший княжеский совет в Тбилиси, он не предвидел, что могущественные Мухран-Батони, имеющие войско больше, чем имеет он царь Кахети, оскорбленные им отделятся. А кто не знает, что за Мухран-Батони последовали ксанские Эристави? Распадается царство на радость шаху Аббасу. Отпадут от кахетинца еще многие приверженцы Маурави. Понимаешь, князь, какая опасность?» «Если Мухран-Батони отложились, знаю, не изменит решение, пока царь не утвердит Маурави, а царь не утвердит». «Об этом не думай, князь», — поспешно перебила Русудан. «Маурави никогда мелким самолюбием не страдал. На твой зов соберутся, ибо велико твое влияние на князей. Опять же любопытство погонит многих». Трифилий благодушно расправил бороду, он понял. «Саакадзе не допустит раскола и сражаться будет, как Маурави, а не как прислужник Таймураза, и, стало быть, царству не угрожает смертельная опасность. Главное, следует остерегаться князя-князей Зураба», — убежденно проговорил Липарит. «А он против царя не пойдет». «С Божьей помощью, пока и против Маурави тоже», — протянул Трифилий. «Может, церковь мешается?» «Церковь нельзя трогать. Опять же, святой отец благословил решение царя. Лучше пусть могущественные фамилии сами встревожатся. Первый — Зураб Эристави». «Не встревожится Зураб». «С Божьей помощью встревожится». «Как так?» — нетерпеливо вскрикнул Липарит. «Встревожится, если верная дочь царства, Русудан, жена Маурави, пожелает написать ему». Все трое не решались прервать тягостное молчание. Но вот Трифилий, коснувшись нагрудного креста, настойчиво говорил: «Госпожа моя, к тебе взываем, напиши». «Напишу», — со вздохом проговорила Русудан и поднялась. Светский князь и церковный владетель в знак глубочайшего уважения склонились перед женой Маурави. Она удалилась, даже не попрощавшись с гостеприимным хозяином. Сначала старик Газнель рассердился, пора заговоров для него давно прошла, вино и яство он с неизменной радостью предоставит дорогим гостям, но Хорошани обвела теплыми руками шею отца, и на столе вместо блюд и кувшинов очутились на круглой подставке вощеная бумага, киноварь и воск. До полуночи скрипели гусиные перья, писали князьям. Шурша рукавом шелковой рясы, писал Трифилий. Покусывая губы, писала Хорошани. Сумрачно теребя ус, писал Липарит. Но подписывал приглашение только Липарит. Без согласия католикоса настоятель Трифилий гласно не мог действовать. Потом, под бурчание отца, Хорошани вызвала скоростных гонцов. Передавая каждому из них запечатанный воском свиток, она прибавляла по пол абаза и, наградив кого под затыльником, а кого рывком за чуб, посоветовала обязательно заглянуть в Духан на обратном пути. Осчастливленные великодушные княгини и гонцы вихрем понеслись из Метехи за пределы городских стен и по пяти дорогам устремились к княжеским замкам. А дом Хорошани наполняло благоухание цветов, сплетающихся над скатертью в яркие узоры. Молодежь продолжала пировать. Лишь Автандил догадывался, что пир не случайен, и он старался беспрерывно шуметь. То лихо проносился в Ликурии, то, подражая обитателям высоты трясин, клокотал, рычал, квакал. От заливистого хохота у толстушки побелел кончик носа. И даже Бежан смеялся, нежно поглядывая на брата. Сыновья Ростома, так похожие на отца, сдержанно улыбались и в перерыве между танцами развлекали Магдану вежливым разговором о старинных витязях любви. Магдана скучала. О, счастье! В комнату впорхнула Циала, наряженная гаремной танцовщицей. Звеня дайрой и браслетами, извиваясь в сладострастном танце, она, изображая зарождение страсти, слала кому-то неведомому поцелуи. Автандил сравнил Циалу с зыбким маревом, сквозь которое вот-вот пробьются пурпурные лучи. «А мне Циала кажется радугой», разорвавшей сетку дождя, тихо проговорила Магдана. «Так скользит лунный блик по затаенному озеру», краснее проронил Бежан. Циала ничего не замечала, она с невидящими горящими глазами пленительно кружилась по ковру. И точно влекомая видением выскользнула на лунную дорожку сада и продолжала кружиться, роняла слова, как лепестки роз. «О мой Паата, мой любимый, я научилась быть красивой, я овладела тайной соблазнять, видишь, как я веселюсь. Но нет, я только готовлюсь к веселью, о мой любимый, навсегда мой». Вдруг она замерла. На пороге, расправив могучие саакадзевские плечи, сидел кто? Кто? Паата. Она подавила невольный стон. О, счастье! Да-да, это он. Та же белая шелковая рубаха, в какой любил ходить дома, та же упрямая черная прядь на высоком лбу. О, Пресвятая Богородица, ты услышала мою мольбу и послала долгожданную встречу. О, мой любимый, мой единственный, мой! Она прижалась влажным лбом к шершавому стволу. Виденье шевельнулось. «Нет, нет, не уходи, не оставляй меня на муку. О, Пресвятая Богородица, помоги мне, помоги!» Циала рванулась, простирая руки к видению. В сладостном забытии она шептала страстные слова любви. «Ты ожил? О, я знала, ты не мог совсем умереть. Мой, подари мне любовь, как дарил раньше. О, свет моих глаз, о, биение моего измученного сердца. О, милый!» Бежан отпрянул, судорожно заслонясь ладонью. Он чувствовал, как огонь проник в его грудь. Впрочем, он ничего не чувствовал, ибо на мгновение потерял сознание, а когда очнулся, хотел крикнуть, губы его были сомкнуты с огненными губами Циалы, и одурманивал его запах каких-то белых ночных цветов. И проносился над ним шестикрылый серафим, тщетно пытаясь ветром, срывающимся с пепельных крыльев, пробудить в нем сознание. А страстный призыв раскаленным лезвием все глубже вонзался в сердце. «О, возлюбленный, нет, не отдам я тебя, не отдам даже Богу!» Бежан вздрогнул. «Даже Богу? Монастырь? Отец Трифилий? Все погибло. Ледяная глыба надвинулась на душу. Он отшатнулся. Сгинь, приспешница ада!» В лунном свете пена на пунцовых губах Циалы казалась кровью. «Нет, не отдам!» — обезумев шептала она. «А ты, иди от меня, сатана!» — неистовствовал Бежан и, схватив девушку за косо, швырнул от себя. Он метнулся к деревьям, раня лицо и руки, о шипы кустов, и вдруг увидел на траве растянувшегося Автандила. Обостренное восприятие подсказало Бежану, недавно здесь была хохотушка. «Блуд, землю Христа блудом испоганили! Постой, какая бесноватая кошка тебе нос расцарапала!» Потрясенный Бежан почти упал, стон вырвался из его груди. «Она, о, брат мой, непотребная Циала!» «Циала? Набросилась на меня, аки, прости Господи, тигрица на ягненка. Прямо скажу, неподходящее сравнение для сына Георгия Саакадзе. Едва спасся от блудницы. Эх, святой топор! Что же, душистый персик оказался не по твоим зубам? Брат, не скверняй слух мой, или забыл про сан мой рясу? Ряса при таком деле ни при чем». Вот влюбленный Ливан Мигрельский еще длиннее одежду носит. «Благодарю тебя, Господи, ты защитил меня. Молю, пошли скорее утро. Поспешу к моему настоятелю, покаюсь святому отцу Трифилию. Пусть наложит на меня строгую епитимью. Пусть суровым постом и денно-ночно молитвой заставит очистить тело от прикосновения грешницы. Пусть... Постой!» «Ведь сам говорил, настоятель Трифилий, словно нежный отец, о тебе заботится. Так почему хочешь поставить изящного черного князя в неловкое положение? О чем речь твоя, брат мой?» Вдруг Бежан осекся, догадка, словно молния, сверкнула в голове. Он вспомнил, как настоятель нередко ночью покидает монастырь, а наутро, благодушно разглаживая бороду, говорит с ним, с Бежаном, о мудрости Всевышнего, ниспославшего человечеству истинную благодать. Солнце, оживляющее творение, созданное великой мудростью всеобъемлющего. Раз как-то настоятель в такое утро заботливо спросил, не тяжело ли юному Бежану отрочество без утех? «Господь Бог наш в своем милосердии снисходителен к плотским грехам, ибо они созданы им же для размножения всего живого. Устрашайся, сын мой, напрасной хулы и злоязычия, ибо это от сатаны». И когда он, Бежан, смутившись и краснея, робко сказал настоятелю, что плоть не тревожит его, ибо все помыслы его о возвеличении церкви, настоятель с сожалением посмотрел на него и, вздохнув, отошел. «Автандил, ты спишь, брат мой?» «Нет, жалею Циалу, ты очень похож на нашего паата. Как умеют любить грузинки, и жизнь девушки кончилась. Грешник, я напрасно девушку хулил. Это от сатаны». Автандил повернулся, обнял брата и поцеловал в глаза. «Смотри, дорогой Бежан, небо серебряный панцирь надело, скоро война». «Автандил, да благословит тебя святой Георгий! Ты предостерег меня от неловкого поступка, способного омрачить лучшего из лучших настоятелей, отца Трифилия». Русудан задумчиво отодвинула легкий занавес. На небе сверкал серебряный панцирь, повеяло полуночной свежестью. Из темно-синей дали чуть слышно доносилась песня. Русудан невольно улыбнулась, услышав голос одного из рассудительных сыновей Ростома. Они из вежливости даже на войну не идут, хотя время юности уже давно прошло. Собственный дом решили защищать. А к чему дом, когда царство шатается? Ростом обещает драться с тройной яростью за себя и за сыновей. Боится все навязать семье свою судьбу. Жалеет Миранду. «Слава тебе, Пресвятая Дева, что меня так не жалеет мой Георгий. Сколько открытой правды в разговоре со мной, сколько веры в мои силы. Но чем сильна я, мой Георгий, может, любовью к тебе? Так любовь не напрасная. Разве не ты научил меня гордой, всеобъемлющей печали о родине? Разве не с тобой я познала настоящую радость бытия и горечь жертвы? Разве отдам я все это за пышную жизнь княжеских замков? Нет. Даже за трон царей не отдам. Хорошо придумала умная хорошани пир на всю ночь у себя устроить. Пусть лазутчики царя предполагают, что веселимся мы перед поездкой в Насте. Успех каждого дела в тайне. В подобных случаях князь Баака говорил, чтоб черт так веселился, к нечистому могу присоединить шаха Аббаса, хищного любителя чужих царств. Мой Автандил вчера сам все оружие свое проверил. А вот Бежан, думаю, Георгий делает вид, что смирился с его монашеством. А я? Нет, даже притвориться смирившийся не могу. Лучше бы мне прикладывать травы на тяжелые раны Бежана. Положила бы голову на свои колени и бесконечно долго смотрела бы на лицо воина. Георгий, утешая, заверяет, что много царей склонятся перед умным сильным католикосом. Уверен, католикосом станет Бежан. Вот настоятель Трифилий тоже немало к делам царства сильную руку простирал. И сейчас сумел меня заставить. Открыто скажу, кроме Георгия, один он смог склонить меня на послание к Зурабу Эриставе. Порывисто, задернув занавес, Русудан решительно обмакнула отточенное перо в красную киноварь. «Князь Зураб Эриставе Аракский, к тебе такое слово. Незамедлительно нужен созыв Высшего княжеского совета в Тбилиси, ибо ханжал неожиданно повернул свое острие не только на сакли, но и на замки, особенно твои, в чем ты убедишься, если того пожелаешь, и для этого прибудешь в Тбилиси не далее, как в четверг утром. Посоветуй единомышленникам последовать за твоим конем. Не приглашаю тебя в свой дом, ибо все украшения, ковры и дорогая посуда уже отправлены в Насте. Не пишу слова привета царевне, ибо до меня дошло, что прекрасный Нестан Дариджан все еще в Телаве. Гонец, прискакавший из Ксани, известил, что наша мать-княгиня на той Реставе гостит у внучки, моей дочери, и изъявила желание в жаркие месяцы посетить Насте. Пребывающая в вечной заботе о благополучии Картли Русуданса Акадзи, дочь доблестного Нукзара Реставе. Глава 22. В замках князей переполох как? Ведь царь Таймураз подписал решение высшего совета князей упразднить совет царства в Тбилиси и общие дела царства решать в Телаве. Кто осмелится ослушаться? Но светлейший Липарит никогда не страдал недомыслием и ослушался. Потом и Ксанские Реставы, и почему-то старый Эмереджиби последовали его примеру. Уже все определено в Телаве, что еще нужно приверженцам Саакадзе. Но колебались владетели недолго. Любопытство погнало в Тбилиси не только тех, кто имел право на присутствие в Высшем Совете, но и более мелких князей, имеющих право лишь слушать. Одним из первых прискакал Зураб. Он слишком хорошо знал Саакадзе, чтобы не встревожиться. Да и Русудан не написала бы, если бы не чувствовала силу. «Неужели изменник задумал, — размышлял Зураб, — объявить себя правителем Картли? Уж не допустил ли он Зураб ошибку, не отправив до сих пор арагвинское войско в Кахете, как на том настаивал царь?» И вот собрались мелкие, средние и крупные хищники. Сначала злорадно предвкушали, какой отпор они дадут саакадзовцам. Потом стали нетерпеливо поглядывать на вход. Вошел и Есей Ксанский Реставе, но почему так бледен он и молчалив? Вошел Липарит, всегда надменный, сейчас он казался растерянным и точно отяжелевшим. Молчаливы были приверженцы Саакадзе, они словно не слышали вопросов. Только Квели Церетели, встревоженный больше других, метался, поминутно бросаясь к дверям. «Наконец появился Георгий Саакадзе. Как всегда, за ним плетутся барсы», — усмехнулся Цицишвили. Хмурились Ростом и Даутбек. Одежда на них подчеркнута азнаурская, без единого украшения, лишь боевыми шашками опоясали себя барсы. И на Саакадзе воинское одеяние будто на бой собрался. И цаги запыленные. Не хватает лишь щита и панциря. Он быстрым взором окинул зал, словно выбирая удобный рубеж для нападения. «Так вот, князья, случилось неприятное, чего я больше всего боялся. Шахские полководцы в Грузию спешат. Посланные мною разведчики во главе с Надаром Квлевидзе и моим Арчилом верный глаз прискакали обратно. Но не по одной этой причине, светлейший Липарит, я просил вас собраться, об этом после. Исахан, муж любимой сестры, шаха Аббаса, ведет иранские войска через Курдистан и персидский Азербайджан. Для меня, да думаю, и для вас понятно, что не на ловлю бабочек снарядился хан. Ты сам говорил, Георгий, что не раньше, чем через три луны явится враг, а прошла одна, пробурчал Зураб. «Уж не запугиваешь ли нас, Маурави?» — недоверчиво выкрикнул Цицишвили. «Иначе погибнем, доблестные. Маурави должен возглавить Картли. Маурави, враг будет здесь через четыре воскресенья?» «Через три, князь», — вежливо поправил Даутбек. «Или поручим Маурави, или замкнемся в замках и...» «Если враг так близко, я должен увести войска в Кахете, как обещал царю». «Никуда ты, Зураб Реставе, арагвинцев не уведешь. Ты будешь драться со мною рядом, как здесь в присутствии князей обещал. И в замках никто не замкнется, князья. Мне трудно говорить, ибо глухи вы стали к моему слову, но должен говорить. Забудем вражду недоверия, что сулят нам споры в грозный час. Все забудем, объединим наши силы и дружно, как грузины, как витязи, как сыны общей родины, пойдем на врага, и, клянусь, мы победим. Победим, если ты поведешь нас, Маурави. Нет, князь Есей Реставе, поведет царь Таймураз. Так царь и многие высшие фамилии пожелали, менять невозможно, и все мы должны покориться коронному решению. Не время спорить, лучше ли так или хуже, наступает время кровавых дождей, время Шаха Аббаса. Надо сделать невозможное, но победить. Зал безмолвствовал. «Нет, мы плохо знаем Саакадзе», — подумал Джавахишвили. Зураб прикусил ус, его неприятно поразила сила впечатления, произведенного на князей речью Саакадзе, особенно на средних. «Хорошо, голоса не имеют, иначе ишачьим ревом провозгласили бы заносчивого настевца хозяином картли. И еще запомни, Квели Церетели, в замке своем укроется только предатель», — продолжал Саакадзе, «а с таким благородные князья сумеют расправиться». По медвежье злобно сверкнул глазами Зураб. Как острием шашки кольнул он взглядом Цицишвили, который поспешил напыжиться и важно проговорить. «Ты, Георгий Саакадзе, разумно поступил, подчинившись повелению светлого царя. Такой блистательный план ведения войны с коварным Шахом Аббасом мог придумать только богоравный. И еще не напрасно ты пообещал расправиться с тем, кто пожелает предаться спокойному сну в своем замке. Мы, княжество, тебе поможем разбудить снолюбцев. Но почему среди нас нет недремлющего ока Таймураза Мухран-Батони или хотя бы одного из его многочисленных внуков? В сладком сне в своем неприступном замке они любуются золотыми цаги Кайхасро», — под общий смех проговорил Фиран Амилахвари. «Ты почти угадал, князь», — презрительно оборвал Саакадзе смех. «Многочисленная княжеская фамилия Мухран-Батони в своих огромных владениях без всякого уговора спешно проверяет боевую готовность личного войска. Мухран-Батони собрали дополнительные дружины копьеносцев и лучников, сажают на коней копьеметателей и метателей дротиков. Но доблестный Таймураз Мухран-Батони решил отложиться. Он не желает сражаться под водительством царя, ибо, по словам князя Таймураза, кроме гибели ничего не принесет ему счастливый меч Богоравного». Как гром с голубого неба упали слова Маурави. Трепет ужаса пробежал по лицам родовитых владетелей. Они растерянно переглядывались. Квели Церетели, выкатив глаза, уставился на Ксанского Эристави. «Это начало несчастий!» — вскрикнул Липарит. «Я тоже такое подумал», — благородный князь утвердительно кивнул головой Саакадзе. «Вот почему, как только ко мне прискакал гонец-мухранец с вестью об отложении и с просьбой доблестного князя Таймураза указать, куда ему двинуть войска, я немедля отправился в Самухрана. Мог ли я допустить распад царства? Ведь ни для кого не тайна, что вслед за Мухран-Батони многие отпали бы от царя. И вот я смиренно преклонил колено перед Мухран-Батони, умоляя вместе со всеми нами стать под десницу царя. Видите, золотые цаги не помешали Кайхасро возглавить сейчас многочисленные дружины Самухрана. А мои цаги в пыли, сюда я прискакал прямо из Мухрани». Князья продолжали безмолвствовать. Почти трагически прозвучал голос Липарита. «И я покорился твоим увещаниям, Маурави, но знай, Мухран-Батони прав. Гибелью грозит нам твое отстранение, ибо ты можешь принести благодатную победу над Шахом Аббасом, ты и больше никто. Неоднократно ты, Георгий Саакадзе, говорил, неблагодарность должна караться смертью», — свел брови в одну черную линию Зураб. «Вижу, вы забыли, князья, о плане победы светлого царя Таймураза, о непревзойденном плане, в котором сочетается мудрость мужа и предведение полководца. Победу над Шахом Аббасом может принести только один царь Таймураз. Он и больше никто. Он и больше никто», — хором подхватили князья. «О чем разговор, князья?» — заносчиво воскликнул Цицишвили. «Царь определил, католикос благословил, а мы с мечом в руках утвердим. Тем более, что нашему Маураве удалось вернуть псов Мухран-Батони в общую псарню». Сдержанный смех пронесся по залу, и вдруг среди имеющих право только слушать раздался молодой выкрик. «Головы гордецов ты, Маураве, не вразумил словом. Во время битвы вразуми их мечом позаду». Смех и свист встретили шутку молодого Мниван-Бега. И столько посыпалось насмешек на представителей знатных фамилий, что Зураб нахохлился, стукнул мечом и приказал страже вывести смутьянов. С трудом удалось Газнелю уговорить средних князей покинуть зал. Доудбек, что-то обдумывая, с удовольствием подметил, как у Зураба дрожат усы. У Цицишвили пылают щеки, а у Милахвари подгибаются колени. «Нет, еще страшатся Георгия шакалы», — прошептал другу Дмитрий. «Может, удастся провести задуманное Георгием, тогда хоть Тбилиси спасем от персов», — тихо ответил Доудбек. «Так вот, князья», — в наступившей тишине продолжал Саакадзе, — «моим сподвижникам, да, я не оговорился, сподвижникам, ибо они беспрестанно рискуют подвергнуться персидским пыткам, удалось добыть для нас точные сведения о движении шахских войск. Каждый вечер и каждое утро является в мой дом один из разведчиков с новыми вестями, и каждое утро и каждый вечер мчится обратно с моими указаниями. Сейчас по пути сюда узнал, Иса-хан направил 7 сарабатских тысяч в Нахичеванское ханство. Не значит ли это, что через 2 недели он выведет несметное полчище на равнину между озером Гокча и Шамшадыльскими горами? Рассчитываю, вы, князья, догадались. Хан идет прямо на Тбилиси, дабы освободить Исмаил-хана и ринуться на наши замки». Смятение, охватившее князей, наполнило сердце да то злой радостью. Задрожали лисьи хвосты, чуют, лев Ирана не пощадит их замков. «Что предлагаешь, Маурави?» — выкрикнул Джавахишвили. «Предлагать будет царь. Не время спорить. Спешно надо действовать». «Верно, Амилахвари», — распрямил плечи Саакадзе. «Так вот, если поддержите, вот что предлагаю. Ты, Зураб, князь Цицишвили и светлейший Липарит немедля выйдете в Телави и упросите царя двинуть войска средней Кахети в Алгетское ущелье. Как бы со мною ни хитрил, Исахан, знаю, к Алгете двинется, чтобы стремительным прыжком захватить Тбилиси». Князей вновь охватило смятение. Зураб, стиснув зубы, молчал. Эмираджиби было приподнялся, но тут же рухнул обратно в кресло. Зорко следит за князьями Саакадзе, намереваясь пустить в ход свое последнее средство. «Должен, князья, и порадовать вас. Шадиман оказал нам большую услугу. Он направил гонца к Исахану с посланием, в котором, восхищаясь, сообщил, что я в опале и совсем отстранен от царского войска, и потому Исахан смело может двинуться на Тбилиси, вывести царя Симона из крепости, водворить его в Митехе, и тогда он, Шадиман, прибыв сюда, заставит картлицев склонить головы к подножью трона льва Ирана». Шадиман просил указаний Исахана и в случае надобности предлагал ему свой замок как крепость. Гул возмущения, страх, недоверие — все смешалось. Князья поглядывали на все еще молчавшего Зураба. Что делать, как предотвратить беду? Шадиман — враг царя Таймураза. Пусть царь решит. Пока царь решит, от наших замков и обломков не останется. Царь возглавляет войну. Клянусь, я не вижу ваших голов, только плечи шевелятся, — вскрикнул Эмириджиби. «Мы сегодня же выйдем в Телави», — твердо сказал Зураб. «Войска царя Таймураза двинутся к Алгете, или я больше не князь Цицишвили. Но ты, Георгий, как видно, все же доставил послание змеиного князя Исахана». «Ты угадал, Зураб, мой Ростом при помощи Дмитрия избил до полусмерти гонца Шадимана и бросил его в небольшое подземелье для малых преступников, ибо для крупных готовится подземелье побольше». Потом Арчил верный глаз, облачился в одежду марабдинца и поскакал к Исахану. Я жду его скоро с ответным свитком к Шадиману. А пока сам наметил послание Исахану, дня через 2 азнаурские дружины выступят к Алагетскому ущелью. Маурави, пока царь прибудет, надо решить, куда княжеству выводить дружины. Прав Церетели, робко сказал кто-то из-за спины Амилахвари. Раньше пускай князья поспешат к царю, прямо прорычал Зураб. Первым поднялся Липарит. Обменявшись взглядом с Саакадзе, он начал торопить Зураба и Цицишвили. Но Зураба не пришлось особенно уговаривать, царь Симон — это его гибель. Немедля, любой мерой, надо предотвратить несчастье, и царю Таймуразу небезопасно оставаться в такой час в бездействии. Когда за тремя князьями закрылась дверь, Саакадзе как бы вскользь начал советовать владетелям, что предпринять им для спасения замков. Постепенно перешли к обсуждению более широких действий для отпора врагу. И не успели Зураб, Цицишвили и Липарит доскакать до Телави, как все князья поспешили в свои владения, чтобы по совету Саакадзе вывести свои войска на картлинские рубежи. Облегченно вздохнули барсы. Путем исключительно тонкой политики Георгию удалось принудить себелюбцев защитить картли вместе со знаурами. Вновь перечитала Хорошани ответное послание Шадимана к ней, и, несмотря на тревогу, томившую ее с утра, засмеялась. Накинув легкое покрывало и поцеловав сияющую Магдану, Хорошани взяла два свитка и поспешно вышла из дому. Выполняя строгий наказ, да то за нею, как и всегда, тотчас последовал старый Атар. Хорошани обычно не чувствовала присутствия верного слуги, он следовал за госпожою как тень, на отдаленном расстоянии, чтобы не мешать ее мыслям, но достаточно близком, чтобы в случае опасности прийти ей на помощь. Собственно, дорога была коротка, обойти лишь ограду сада, и за деревьями показывался уже небольшой дом, где жили Даутбек и Дмитрий. А чуть поодаль вырисовывались каменные барсы замка Саакадзе. Но почему-то Хорошани свернула в другую сторону, миновала молчаливую площадь, снова вышла на тихую улицу, над которой возвышались строгие стены базилики Анчихсхатской Божьей Матери. Был не час молитвы, но едва сторож заметил хорошо знакомую княгиню, как многие называли Хорошани, бросился за ключами, и вскоре она, спустившись по нескольким ступенькам, очутилась под прохладными сводами, опирающимися на 12 массивных, но изящных колонн. Внимательно, словно впервые, осмотрела Хорошани одну колонну за другой. В колоннах золотые изображения напоминали о жизни 12 апостолов. В одной из колонн был потайной шкаф, там хранилась икона Анчисхатской Божьей Матери, перед которой на черном бархате были разложены подарки царственных невест. Сколько ни присматривалась Хорошани, не могла среди фигуры орнамента найти отверстие для ключика. Да, хорошо скрыт от врага священный шкафчик, от друзей тоже. Говорят, Гульшари при жизни отца упорно стремилась примерить кольцо царицы Русудан. «Хочешь, княгиня, открою?» Хорошани, вздрогнув, оглянулась. Перед ней стоял дряхлый священник с выцветшей зеленоватой бородой. Хорошани вынула из вышитого золотом кисета несколько монет и опустила их в руку священника на храм. Она знала, служба священника здесь наследственная, и ключик передает отец сыну. Тихо звякнул потайной замок, потом запела какая-то пружина, и массивная четырехугольная дверца медленно открылась. Как старых знакомых рассматривает Хорошани таинственные камни. Вот ярко-красный гранат, подарок Симона первого невесте. Вот ожерелье из прозрачных, как вода, камней, дар невесте Баграта Третьего. Вот египетское кольцо царевны Русудан, дочери великой Тамар. А вот лунный камень самой Тамар, царя царей. Она любовалась им, когда шла под венец с любимым ею царевичем Давидом Сослани. А вот к горлу подкатил колючий комок. Перед глазами в тумане проплыл призрачный образ Текле. Тогда в счастливые дни Луарсаб пожелал, чтобы Текле положила перед старинной иконой защитницей всех царственных невест индусский яхан. Текле в испуге уверяла, что Анчисхатская Божья Матерь в тот миг насмешливо прищурилась. Еще бы, Текле не царевна ведь. Хорошани вскинула на икону глаза и отшатнулась. В упор на нее смотрели насмешливые глаза и вдруг прищурились. И на устах, как у индусских танцовщиц, играла сладострастная улыбка. смотрела и не могла насмотреться хорошенько на чистое, словно атласное лицо святой, и вместе с тем что-то порочное и беспокойное сквозило во всем облике анчисхатской владычицы. Господи, прости и помилуй, кто писал ее, в каком безумии был иконописец. «Не греши, дочь моя», — хмуро произнес священник, — «живая она». 11 веков назад поместил ее в эту темную нишу епископ Вавил, воздвигнувший эту базилику при царе Адарнасе I, ибо храм, где раньше находилась Пресвятая, переполнялся юношами, часами стоявшими перед нею и возносившими восторженную молитву, и она благосклонно помогала преклонившим пред нею колено в битве и любви. Но недоверчива она к женщинам. Вот почему царица, жена Гурама Куропалата, положившая начало династии Багратидов, выдавая замуж дочь свою, царевну Хварамзе, возложила загадочные, отражающие мир, сверкающие синими искрами, белые, как прозрачные вода, камни. И с той поры ни одна царственная невеста не нарушала обычай. Еще много рассказывал священник о святой анчисхатской защитнице, от осквернителей, которые застилает невидимым дымом глаза неверным, и поэтому магометане ни разу не заметили храма. Задумчиво возвращалась Харышани. Странно, зачем она пошла в церковь? Ведь не собиралась, целый день о Луарсабе думала, а значит, и о Текле. Вот зачем, бедные, бедные мои, гибнут в пыльном проклятом небом Гулаби. Какая нежная тишина, даже цветы в фаянсовых кувшинах не шелохнутся, даже занавеска на окне лениво повисла, не слышны шаги, не слышно шороха, лишь красно-желтый янтарь четок едва постукивает в пальцах Русудан. Почти не касаясь ковра, то приближалась Дориджан к дверям, то отходила. Так сидела Русудан на тахте с той минуты, когда, прискакав из Мухрани, Георгий, не слезая с коня, торопливо выкрикнул: «Орла убедил, теперь спешу к коршунам!» То быстро, то умеряя бег, скользит в беглых пальцах красно-желтый янтарь. Подняв глаза, Русудан хотела привстать, улыбнуться. Но зачем перед дорогой подругой притворяться? И снова застучали четкие спутники ее дум. «Напрасно беспокоишься, дорогая Русудан. Я сейчас, анчисхатская сладострастница, обещала кому?» «Ей-ей!» — Харышани небрежно сбросила покрывало. «Если поможешь, — говорю, — и Георгий победит коршунов, исполню просьбу Шадимана». «Что ты, моя Харышани, время ли смешить?» «Не время», — моргнула святая. Священник уверял, от оконного света щурится, но не поверила я. Бесшумно вошла обрадованная приходом княгиня Дориджан. Она распахнула окно и, перегнувшись, взглянула на перекресток, откуда должен был показаться Маурави. Вдруг в комнату вбежали Иорам и Бижан. Дориджан хотела рассердиться, особенно на сына. Не она ли приказала мальчикам до возвращения Маурави не тревожить госпожу Русудан? Но мальчики были в таком возбуждении, что не только окрик, даже грохот обвала не остановил бы их. «Моя чудная мать, что Бижан придумал», — задыхаясь, проговорил Иорам, — «будто на войну моложе 16 лет не станут брать». «Конечно, не станут», — выкрикнул Бижан, — «мой отец лучше тебя знает, он никогда не расстается с дядей Георгием». «Пусть никогда, а я уже старого Джамбаза подковал». «Напрасно беспокоился», — загоготал Бижан, — «совсем новые подковы с копыт содрал, мой отец говорит». «Моя красивая мама, скажи ему, пусть свою тыкву водой окатит». Русудан невольно улыбнулась, но с нарочитой серьезностью произнесла: «Мой сын прав, Бижан, нельзя брать сейчас всех. Маурави предугадывает, война продлится 2-3 пасхи, пока старшие драться будут, юноши подрастут, окрепнут, и как обученные чередовые пополнят дружины, ведь не всем, увы, суждено живыми вернуться к своим очагам. Вы с Бижаном десятерых замените, когда наступит ваш срок. Пусть другие растут, а я уже взрослый. Маурави ни для кого, даже для сына, снисхождения не сделает». И вдруг, перебив себя, Дориджан закричала: «Едут, едут!» На перекресток выехали. Русудан слегка побледнела, хотела подняться, но вдруг сурово нахмурилась и сосредоточенно стала перебирать четки. Кубарем выкатились мальчики и, не слыша окриков дариджан, понеслись навстречу всадникам. Минута 3-5 четки безжизненно упали на ковер. Русудан взглянула на шумно вошедших, поднялась и откинула с чуть побледневших щек локоны. «Дорогая дариджан, пошли за стариками до Удбека. Не забудь пригласить Миранду с сыновьями». «Уже послала госпожа, и виночерпий средний бурдюк поднял. Все барсы собрались. Гиви уже из серной бани прибежал. О-о-о! Друзья, ради такого случая надо цаги сменить». «Пора, Георгий!» — засмеялся Дато. «Наверное, приросли к ногам. Мы с Гиви тоже 3 дня ноги словно в раскаленном мангале держали. А цаги ли помнить, когда и Есея Ксанского убеждали? Хорошо, Гиви выручил». Под общий смех Хорошани вдруг сказала: «Даутбек, будешь возвращаться, зайди к нам, скажи Магдане, пусть сиреневую кабу наденет. Попозже за нею Атара пришлю. Да Циала пусть с опекой ей чаще холодную повязку на лоб кладет. 3 дня девушка в жару». Даутбек смутился. «Да то домой идет, может он. Я без помощи невежливых, а да то помню. Тебя прошу». «Идем, идем!» — недогадливый буйвол засмеялся Дато, обняв Даутбека. В полдень барсы шумно расположились, будто на лугу, вокруг зеленой камки. Было им что рассказать за пенящейся чашей. Сначала нетерпеливо выслушали о княжеском совете. Дмитрий расщедрился на пожелания позолоченным ишакам. Потом Даутбек высмеивал князей за быструю смену настроений, их испуг, порожденный трусостью, их наглость, воспламененную надеждой. «А знаешь, дорогой Георгий, в следующий раз лучше меня к Шадиману отправь. Со змеиным князем никогда не скучно. Хорошо, Гиви, вовремя рассердился». «Еще бы не рассердиться, когда сидишь на арабском табурете, а чувствуешь себя как на муравьиной куче». Дато уговаривает Есея Ксанского, а сам платок за платком из куладжи тянет. И понятно для чего, лоб его уподобился берегу после дождя. Он сладким голосом свое, а Есей свое. «Не по дороге мне с царем Таймуразом, тут я такое бросил. Если ты, князь, друг Георгия, столько слов для себя требуешь, то с каким запасом надо к Чалакашвили ехать?» Здесь Есей уже не вытерпел, лицо на полагаджа длиннее стало. Под общий смех проговорил Дато. Хотел захохотать, но раздумал. Да как гаркнет, ты что, Знаур, торопишь? Должен я думать, или как испуганный заяц прыгать на стрелу? Молодец, владетель Ксани, хорошо усвоил. Сколько не спеши, опоздать всегда успеешь. Папуна про себя сейчас сказал, чаша неосиленная стоит. Уже лежит. Поддерживая веселье барсов, выкрикнул Папуна и потряс опустевшей чашей над головой. Но предложение Дмитрия пустить большой рог в путь вокруг камки встретило со стороны Хорошани решительное возражение. Она тоже хочет повеселить народ. Послав Иорама за свитками, что лежали под ее покрывалом, она сказала: «Тут да то о Шадимане вспоминал, как раз о нем хочу позлословить». «На мое послание Барата изволил посланием ответить». Хорошани развернула свиток и, подражая голосу марабдинского владетеля, мягко начала читать. «Прекрасные Хорошани из Хорошан! Сколько радостно было мне в своем уединении, пусть временном, узнать твою руку на пергаменте! С тобою хитрить излишне, скажу прямо. 2 воскресенья ломал голову, изыскивая способ направить послание в Варша княгине Гульшари. И хочу предложить тебе амкарские условия. Кажется, других ты сейчас не признаешь. Я согласен оставить на твое благосклонное попечение до конца войну мою Магдану, если и ты согласишься помочь мне успокоить Гульшари. Думаю, поможешь. Поэтому сразу направляю 2-й свиток с верным мне Мсахури, хотя кошки сейчас стали преданнее собак. Изысканно прошу устроить для моего гонца пропускной фирман к замку Арша и, конечно, обратно, дабы увериться мне, что недаром я доверился тебе. У меня нет причин сомневаться, что раньше ты одна прочтешь свиток, потом вместе с умным Дато, потом повертит его великий Маурави, потом барсы, каждый в отдельности и все вместе. Не забудь дать понюхать свиток и молодому Джамбазу. К слову скажу, до меня дошло, что этот незаконно рожденный сын старого Джамбаза и арабской кобылы стоил Маурави золотого с каменьями пояса с алмазной пряжкой, подаренного Азнауру эмиром, ибо избалованный победами в Индии бешеный Джамбаз раньше сбросил с седла эмира, потом на глазах у потрясенной свиты овладел красавицей с бирюзовыми браслетами и серебряными подковами. Как ты сразу догадалась, я говорю не о любимой жене эмира, а о ее лошади. Не ради смеха пишу об этом, ибо смех после подвига Джамбаза прогостил в ваших залах приветствие 4 воскресенья и 1 пятницу, а ради уверения в том, что я знаю дела Георгия Саакадзе, даже самые незначительные, в не меньшей мере, чем он знает дела, даже самые крупные, Шадимана Бараташвили. Напрасно прекрасные хорошани укоряешь. Я по той же причине, по какой Маурави не осуждал Марабду, не повторю промах молодости. Наша вражда с Георгием Саакадзе не личная, ибо нет для меня приятнее собеседника, чем настевский владетель. Думаю, и он не отказывает себе в удовольствии делиться со мною большими мыслями. Так в тиши ночей ведем мы наш вековой спор. Спор беспощадный и непримиримый. Победит или потомственный Азнаур Георгий Саакадзе, или потомственный князь Шадиман Бараташвили. Никогда не сомневался, за кем останется победа, ведь орлы летают в Поднебесье, а барсам самим Богом определено пригибаться к земле. А кто сказал князья орлы? Они помесь из полутора шакала и полутора лисицы. Почему лисицы? Другое придумай, Дмитрий. Я вчера папаху из черной лисы Амкару заказал. Прав, Гиви, почему лисица бежаешь? Может, князья помесь из полутора змеи и полутора осы? Не стоит, Даутбек, прибегать к помеси, пусть будут целиком осами. Тоже летают, расхохотался Саакадзе, подбрасывая огромный турий рог. Он оценил остроумие Шадимана при столь опасной игре и весело спросил: «А как думаешь, хорошани, поступить со вторым посланием?» «Раньше прочла сама, потом с Дато, теперь ты, великий Маурави». «Ого-го!» — от смеха покатывался Папуна. «Этот князь начинает мне нравиться». «Думаю, дорогая хорошани, не стоит великому Маурави еще раз вертеть пергаментный чурчхел». Новый взрыв смеха барсов вызвал полное недоумение Гиви. «А не повертеть ли все же раньше Георгию?» — прищурился Дато. «Я дело советую. Может, после второго свитка сразу за оружие схватимся? Времени жалко. Черт, сам полтора часа время за узду держишь. Смотри, Гиви, время может тебя вниз головой уронить», — захохотал Дато. Папуна похлопал по плечу Гиви. «Цаплю спросили, не устала Батона полтора дня ногу поднятой держать?» «Если и устала, — вздохнула цапля, — все равно должна. На двух ногах земля меня не удержит». «А я о чем? Тяжело, Гиви, двумя ногами думать. Потому, по совету Дмитрия, полторы ноги у шеи держит». Шутку Папуна и Дато встретили таким безудержным хохотом, что хорошани пришлось прикрикнуть. Один лишь Ростом не смеялся и укоризненно покачивал головой. Не смеялись и его сыновья, хотя им было очень смешно. Не веселился и Бижан, черное одеяние еще сильнее оттеняло его бледное лицо. Все здесь ему близки и дороги, но какое-то незнакомое доселе чувство одиночества томило его. Воспоминание о его встрече с Циалой вызывало чувство стыда и неловкости. Хотелось в монастырь, к тихому журчанию ручейка, к перешептыванию ветвистых дубов, к ласковому голосу Трифилия, умной беседе за совместной трапезой. Наконец Бижан понял, он скучал по-настоятельному. Матерински нежно поглядывала на сынов Русудан, ведь с некоторых пор им так редко удается повеселиться. Поощряемые Русудан куролесили без отдыха барсы, но угроза Дариджан, что она велит слугам унести вино, вмиг превратила барсов в лебедей. И хорошани развернула второй свиток. Чем дальше читала хорошани, тем свирепее ерзал на скамье Дмитрий, тем шире раскрывал глаза Гиви, тем все с большим удовольствием Папуна осушал чашу за чашей, тем веселее становился Георгий, потешая Дато вырезанной из кожуры яблоко змейкой. «Постой, Дато, потом выразишь восхищение. Автандил, чем ты удивлен? Бесстыдством, отец. Не думаешь ли ты, мой сын, что для такого бесстыдства нужен большой ум? Ничего нового Шадиман не прибавил к посланию, поэтому так открыто пишет. Прошу тебя, Харышани». «Сначала, дорогая, начни», — попросил Папуна. Гиви мысли сбил. Затем, наполнив огромную чашу вином, поставил перед собой, посоветовав всем последовать его примеру. Это поможет глотать изысканную наглость Шадимана. Харышани махнула рукой и начала сызнова. «Послание князя Шадимана Бараташвили, княгини Гюльшари, Амилахвари, дочери царя Баграта, сестре царя Симона. Поистине, княгиня, твой гонец совершил чудо из тысячи и одной ночи. Через какие испытания не прошел он, хорошо догадался поклясться поймавшим его саакадзовцем, что сбежал он якобы от твоих пощечин, иначе не наслаждаться бы мне твоим приятным красноречием. Но обратно к тебе гонец отказался вернуться даже под угрозой подпалить ему усы, ибо саакадзовцы обещали ему большее, если еще раз поймают его возле Арша. Дабы избегнуть твоего гнева и саакадзовского огня, на котором его будут поджаривать, подвесив вверх ногами, гонец сбежал в монастырь и, уверовав в разбойников, распятых рядом с Христом, принял иночество, чем обменял мед на елей. Обрадуй его молодую жену, ибо говорил он, что только месяц как женат. Напрасно столь горькие упреки расточаешь, прекрасно ликая. Разве хоть на один день я оставил мысль снова лицезреть солнцеподобную Гюльшари в Метеке? Или мы больше не связаны с князем, имя которого не может не пугать азнаурское сословие во вновь закипающей борьбе? Но знай, княгиня, имея такого азнаура, как Георгий Саакадзе, надо держать наготове открытыми четыре уха, четыре глаза, два языка, 10 рук и... Впрочем, хвост может остаться один, ибо у Шадимана он оказался сплетенным из глупцов. Спешу восхитить тебя, неповторимые Гюльшари, я снова завел лимонное дерево. На этот раз действую осмотрительнее, не все ему сразу доверил. Старое, как, наверное, до тебя дошло, я выбросил. Насыщенный моими многолетними мыслями, лимон отучнел, перестал понимать происходящее, потому советы его стали путанными и плоды неправдоподобными. Новое дерево ведет себя пока разумно, ненавязчиво. Не скрою, были у нас взаимные неудовольствия. Сначала плод созревал, да то кислым, то слишком сладким. Но я в беспощадной борьбе добился победы. И по сей день срезаю упругие плоды, умеренно кислые, умеренно сладкие. Вот почему, прекрасная, как весенняя роза Гюльшари, могу дать тебе двойной совет. Выжидать стало так же опасно, как и действовать, но действовать веселее и больше расчета выиграть. Тебе советую действовать. Выбирай между кислым и, скажем, сладким. Я говорю о Телаве и Тбилиси. С того счастливого часа, как Таймураз избрал себя главенствующим над войском в наступающей войне с Шахом Аббасом, я больше не сомневаюсь, что царь Симон II вновь воцарится в Картли. И ты можешь сказать мне, князь Шадиман никогда не был князем, если такое не совершится. Значит, наслаждайся жизнь продлевающим воздухом Арша, спокойно жди веселых перемен. И снова в Метехе будет блистать княгиня Гюльшари, где первым визирем царя Симона Шах-ин-Шах пожелал назначить князя Шадимана, держателя знамени Сабаратиана. Но если, как ты уверяешь, еще месяц назад и Гюльшари превратится в камень со слезоточивыми щелями, то лучше отправь с гонцом, передавшим тебе это послание, изысканное письмо к царю Таймуразу с мольбой принять княгиню и князя Амилахвари под высокую руку. Делай все наоборот, чтобы разумно ему не посоветовал Георгий Саакадзе, кахетинец и тут переперчит. И ты перепорхнешь в Талаве. Не пугайся, Шаири, они для уха приятны, как для языка нектар. Будет не лишним добавить. Все записанное Теймуразом изумрудным пером на атласном пергаменте ты выслушать не успеешь, ибо для победы над грозным шахом Ирана, кроме храбрости, которой Теймураз обладает, и струннозвучных слов, которыми Теймураз насыщен, надо иметь дар, которым обладает Георгий Саакадзе. Руку приложил расположенный к тебе князь князей Шадиман. Писано в замке Марабда. «Клянусь!» — воскликнул Дато. «Не руку, голову приложил князь князей!» «Шакал шакалов!» — перебил Дмитрий, вырвав от возмущения из мутаки кусок бархата. «Как думаешь, хорошани отправить гонца?»